Глава 12. Разбудил меня громкий звонок. От испуга я взвизнула и подпрыгнула, свалившись на пол. Пол подо мною тоже взвизнул и подпрыгнул. Распахнув глаза, увидела, что лежу на сонно вылупившейся на меня Зинке. «Ты чего?» — спросила она. «Ничего. А ты чего?» — сказала растерянно, еще не до конца соображая, где мы и что вообще происходит. Тут снова раздался требовательный звонок. «Блин, точно! Это ведь он меня разбудил!» Воспоминания о вчерашнем дне лавины хлынули в голову. «Вот мы попали!» «Ага, и мы, и они только еще об этом не знают, но, думаю, уже начинают догадываться!» Согласилась она, осматриваясь по сторонам. «А почему мы не в спальне?» «Видимо, не дошли», — сделала самый логичный вывод я. Действительно, мы сейчас находились в гостиной, сидели возле узкого диванчика, который, похоже, нам показался более привлекательным, чем широкая кровать в соседней комнате. Или более близким, что вероятнее. В двери с обоих сторон постучали. «Войдите!» — крикнула я. Одновременно вошли Юрсик и Марсия с нашими чистыми халатами. «Доброе утро, Лаир и лекари!» — прибыли родственники пострадавших. «Требуют вас», — сообщили наши помощники в разнобой. «Ох, еще и родственники!» — проворчала Зинка. «Их только не хватало!» «А зачем они прибыли?» — решила поинтересоваться я. «Как зачем?» — удивленно воскликнул Юрсик. «Лекарь Марух всегда требовал сообщать близким, если кого-то из пациентов оставляли на ночь в больнице, чтобы приезжали и ухаживали за своими родными». «Лаир и лекари, вы ничего не говорили по этому поводу. Я по привычке, может, не надо было?» Засомневалась Марсия. «Нет-нет, надо!» Поспешила успокоить ее. «Правильно сделали, что сообщили. Мы тут как раз ломали голову над нехваткой персонала. Так вот, как эту проблему решал наш предшественник. Очень умно. И что передать прибывшей?» Демонстративно, не глядя на свою коллегу с темной половины, уточнил травник. «Передайте, что мы подойдем через... 15 минут», — попросила Зинка обоих, со стоном поднимаясь на ноги. Юрсик кивнул и скрылся, а Марсия сперва отнесла нашу рабочую одежду в шкаф, а затем тоже поклонилась и ушла. Не успела за ней закрыться дверь, как, всполошившись, Зинка подскочила и, бросив «Я первая в душ», скрылась в ванной. «Эй, давай недолго!» — с досадой крикнула ей вслед. Пока подруга мылась, я подошла к окну и увидела, что солнце часа три как встало, а возле замка стоят две кареты, запряженные бескрылыми лошадьми. Должно быть, на них и прибыли родственники. Мысль о родне переключила меня на самих пациентов. Надо будет их осмотреть, обоим назначить обезболивающее на сегодня, а в рану вдобавок продолжить прием антибиотика. Вроде в таких случаях еще антикоагулянты назначали, но чего нет, того нет. Хотя нужно потрясти Юрсика, чтобы составил опись своих настоек и трав. Может, среди них найдется что-то подходящее. «А толку?» — подумала расстроенно, вспомнив, что с пониманием письма у нас некоторые проблемы. «Ну, тогда пусть хотя бы назовет, что есть. Постараюсь запомнить». «Да, как только появится свободное время, следует заняться изучением алфавита. Главное, чтобы оно появилось. Если каждый день будет похож на вчерашний, то ни о каком саморазвитии речи не будет». «О, а еще надо пополнить запас антисептиков, так как вчера мы все волшебные средства истратили. Но об этом можно спросить у Клавы». «Кстати, где она?» «Ох, кажется, мы отдали ее вместе с халатами в стирку. Ой!» Я помчалась к шкафу, распахнула его и судорожно стала шарить по карманам рабочей одежды. «Есть!» С облегчением вытащила грушу, готовясь выслушать много всего неприятного. Но она оказалась на вид самой обычной, никаких глаз, ничего. «Клава!» — позвала ее. Молчит. «Клава, ты что, обиделась?» Тишина. «Клава, ну скажи хоть что-то!» Запаниковала я, тряся нашу помощницу в воздухе и в отчаянии нажимая на податливые бока. «Клава! Ты чего орешь?» С недоумением поинтересовалась вышедшая из душа, замотанная в полотенце Зинка. «Мы Клаву забыли в кармане, и она, кажется, испортилась после стирки», — чуть ли не плача объяснила я. «Все-таки в нашей ситуации терять подобного помощника очень не хотелось. Как мы без нее?» «Как испортилась?» — испугалась подруга, подходя ближе. «Ты ее трясти пробовала?» «Пробовала, не помогает. Ну тогда давай постучим по ней чем-нибудь». «Себе лучше постучи чем-нибудь!» Внезапно завопила клизма, выскальзывая из моих рук и падая на пол. «Может, хоть немного ума добавится? Негодяйки, изверги! Да вас не только к пациентам, но и к редчайшим артефактам подпускать нельзя! Подумать только! Меня, новейшую разработку, чудо научной мысли, саму Клаврапунда-Нарфия 24 терли грязной щеткой, вливали в меня мыльную воду, использовали как какую-то...» «Прости!» — виновато промямлила я, опускаясь на корточки перед клизмой. «Я не специально». «А почему ты не потребовала прекратить?» — удивилась Зинка. «Сказала бы Марсии, что ты живая. Уверена, она не стала бы тебя мучить». «Самая умная, да?» Снова взвилась Клава. «Если бы можно было, сказала бы. Но мне нельзя раскрывать свои способности перед посторонними. А вы этим пользуетесь, бессовестные. Подумать только о меня». «А почему?» С любопытством прервала я новый поток возмущений. «Да потому. Хотите, чтобы меня забрали на исследование? Чтобы тыкали в меня иголками и выворачивали, изучая, что внутри? Смерти моей хотите?» «Нет, не хотим», — честно признались мы. «Не похоже», — буркнула обиженная груша и, замолчав, от нас отвернулась. Дальше от нее доносилось только «пф» в разной тональности возмущения. Сколько бы мы ее ни уговаривали и не извинялись, клизма с нами разговаривать отказывалась. Кажется, нам объявили бойкот. Делать нечего, пришлось отнести клизму на прежнее место, на тумбочку в спальню, возле множителя и временно оставить в покое. После чего я, опомнившись, помчалась в душ, ведь 15 обозначенных минут уже истекали, а заставлять долго ждать пациентов и их родственников нехорошо. Говорят, они от этого звереют и становятся совсем неадекватными.